Глава третья. Воскресенье выдалось теплым и солнечным, что предвещало погожее лето. Десмонд, успевший привыкнуть к ласковому солнцу Испании, особенно любил это время года. Каноник сообщил Десмонду, что поручает ему, как викарию, читать десятичасовую мессу, а он возьмет на себя восьмичасовую вместо обычной десятичасовой. Такое перераспределение обязанностей несколько озадачило Десмонда. Но в чем здесь дело, уже за завтраком объяснил сам каноник. «Я хочу представить тебя старой женщине в самом выгодном свете. Для меня крайне важно, чтобы ты ей понравился». Каноник покосился на вошедшую в столовую с полным подносом свежих тостов миссис О'Брайен и, помолчав, добавил. «А почему это так важно? Ты, если Богу будет угодно, и сам в свое время узнаешь». Подобные подготовительные мероприятия не слишком понравились Десмонду. Он вовсе не собирался быть марионеткой в руках каноника и помогать тому в осуществлении каких-то непонятных замыслов, а потому решил игнорировать почетное место и, неважно, занятое или пустое, на передней скамье. Когда отзвенели десятичасовые колокола, Десмонд, уже успевший надеть облачение и получить одобрительный кивок Майкла, в сопровождении четырех алтарных мальчиков, одетых в монашеские рясы, прошел к алтарю, намеренно опустив глаза. И хотя за всю мессу он так и не поднял глаз, к своему немалому раздражению, в течение всей службы он чувствовал на себе чей-то пристальный, пронизывающий, изучающий взгляд. После чтения отрывка из Евангелия на кафедру взошел каноник, чтобы прочесть проповедь, а Десмонд занял место между алтарными мальчиками справа от алтаря. И только тогда он позволил себе бросить взгляд в сторону отгороженного места на передней скамье. И тут он вздрогнул от удивления, причем вздрогнул так явно, что алтарные мальчики уставились на него в полном недоумении. На скамье он, увидев элегантную молодую женщину в сером чесучевом костюме и в соломенной шляпке с прямыми полями, небрежно сидящей на ее каштановых волосах. Женщина, не таясь с ледяным спокойствием, совершенно открыто рассматривала Десмонда. Поймав взгляд ее холодных серых глаз, которые она даже и не подумала отвести, Десмонд не выдержал и смущенно отвернулся. Это, конечно, была не мадам Донован, возможно, ее дочь или богатая родственница, но демонстративное, невежливое любопытство, что та проявила к его особе, Десмонд нашел вызывающим и даже оскорбительным. К этому времени каноник закончил проповедь, которая оказалась короче обычного, и под пение церковного гимна по кругу пустили корзиночку для пожертвований. Краешком глаза Десмонд заметил, что расфуфыренная нахалка не пожертвовала даже серебряного шестипенсовика. После того, как отзвучал гимн, Десмонд вернулся к алтарю и продолжил службу, но не рассчитывал, что женщина подойдет к святому причастию. Но здесь он ошибся, так как она подошла к алтарю, хотя и самой последней, и когда он положил ей на язык гостью, то с облегчением заметил, что глаза у нее были закрыты. Вскоре месса закончилась. Последний гимн, и Десмонд прошел в ризницу. Прочитав благодарственную молитву, он поспешил вернуться в дом священника, чтобы съесть второй завтрак и, если удастся, получить разъяснение по поводу загадочной женщины. Воскресный ланч, состоящий из ростбифа, еще не был готов, но миссис О'Брайен поставила перед Десмондом кофе и подогретые ячменные сконы, чтобы он смог перекусить на скорую руку. «Каноник!» — залпом выпив кофе, воскликнул Десмонд. «Кто эта заносчивая молодая особа, сидевшая на месте, отведенном мадам Донован?» Каноник обменялся многозначительными взглядами с миссис О'Брайен, которая как раз принесла свежесваренный кофе. «Ты что, имеешь в виду ту красивую, хорошо одетую женщину в шикарной маленькой шляпке?» «Именно ее?» «Это, наверное, дочь нашей мадам. А может, внучка?» «Вполне вероятно. Выглядит она очень молодо». «Десмонд», — произнес каноник, бросив осуждающий взгляд на миссис О'Брайен, Мы вовсе не собирались над тобой насмехаться, но наша маленькая шутка, пожалуй, зашла слишком далеко. Ты представлял себе мадам старой женщиной, чем здорово нас позабавил. Сегодня утром, там, на почетном месте, сидела мадам Донован собственной персоной. Десмонд даже подпрыгнул от удивления. «Вы шутите? Ей ведь не больше 24-25 лет!» «Прибавь еще 10 лет, и узнаешь возраст мадам. Она привлекательная женщина в полном расцвете сил и молодая душой. Кстати сказать, она заботится о себе, а потому действительно молодо выглядит. И она, правда, глава, хозяйка всего. Если тебе доведется узнать историю мадам, если ей когда-нибудь захочется с тобой поделиться, ибо, будучи ее исповедником, я не вправе ничего тебе рассказывать, ты поймешь, что при ее железной воле она вполне способна управлять бизнесом и полностью его контролировать, так же, как и все остальное. Ну, в этом я не сомневаюсь. Вы бы только видели, как она на меня смотрела. Не горячись, приятель. Мне почему-то думается, что ты ей пришелся по душе. Когда мы с ней болтали после мессы, она пригласила тебя на чай во вторник в Маунт-Вернон. Значит, она плохо воспитана, если приглашает меня через посредника. Повторяю, не горячись, приятель. Спорим, что письменное приглашение привезет Патрик, ее дворецкий, когда придет в церковь. А теперь успокойся и жди. Посмотрим, кто из нас окажется прав. Предсказание каноника полностью оправдалось. В тот же вечер, в 7:30, Десмонд уже вскрывал запечатанный конверт и разворачивал лист тончайшей бумаги ручной работы, в верхней части которого прописными буквами было напечатано «Маунт Вернон, Килборок». Записка гласила: «Дорогой отец Фицджеральд, не могли бы вы зайти ко мне на чай в ближайший вторник в 4 часа, если вам, конечно, позволят ваши служебные обязанности? Искренне ваша, Джеральдина Донован». «Какая наглость!» — пробормотал Десмонд. «Какая вопиющая чертовская наглость! Не могли бы вы зайти? Я докажу, что я ей не лакей!»